«Подождите, а я чего-то не поняла», — возмутилась молоденькая девушка-геолог. «Эти с копьями ведь, считай, победили, а всадников, которые потом прискакали, было всего 1030. Это раз в 6-7 меньше. Как они могли победить орду людоедов? А что тебя удивляет?» Отхлебывая кофе, отозвался биолог. «Они напали утром, а большинство аборигенов как раз завтракали, устав после ночного сражения. Вот тебя заставь целые сутки работать, и можно за завтраком вообще голыми руками брать. Именно это ты пытался сделать 3 дня назад?» Геолог зло сощурилась. «Попробуешь еще раз взять меня голыми руками после суток работы, переломаю руки». Биолога, кстати, ее очередная отповедь не смутила, как, впрочем, и многочисленные смешки со стороны коллег. В отличие от них, биолог умел подкатывать к девушкам. Будет он еще на ботаников внимание обращать, а вот на молоденькую девушку-геолога он давно положил глаз. Однако эта крепость была сильна и не спешила выкидывать белый флаг. Великий Сунь Цзы сказал: «Если вы сделаете так, чтобы противники не знали места и даты битвы, вы всегда можете победить», — веско проговорил командир десанта Ванг Су, обратив на себя внимание всех присутствующих. «Просто, когда огромный азиат, весь поперек себя шире, начинает цитировать Сунь Цзы, это еще не самое удивительное. А вот когда он его по делу цитировать начинает, вот это уже, конечно, страшно выглядит. Эта армия всадников пришла еще в тот день, когда битва началась, но сама выбрала, когда и как им пойти в атаку», — пояснил всем непонятливым командир десанта. «Но они ведь люди», — удивилась геолог. «И там люди, а тут общий враг. И кто сказал, что если и там люди, они должны быть союзниками?» — поинтересовался Ванг Су. «Перед приходом этих аборигенов люди убивали людей, а если не те, не те, не только не друзья, но даже и не союзники тем всадникам? Если вы используете врага, чтобы победить врага, вы будете сильны, в какую битву бы ни ввязались». «Это тоже Сунь Цзы?» – удивился биолог. «Ну разумеется», – ухмыльнулся Ванг Су. «У вас и так уже пачки отвисли до колен. Если я, китаец, Суворова начну цитировать, вы вообще в осадок выпадете на пару часов. Стереотипы», — усмехнулся Мари. «Правда, эффект неожиданности и в самом деле привел к сокрушительному результату. Не думал я ночью, что люди смогут переломить ход сражения». Вопреки ожиданиям наблюдателей, армия всадников разбила лагерь, не доходя до места битвы людей против людей, а потом людей против аборигенов. Отдыхали они, правда, всего часов 5, а потом еще затемно выступили дальше. Под покровом ночи всадники выстроились полумесяцем, охватывая место сражения, а потом, как серп, прошлись по хаблам с первыми лучами рассвета. К полудню они уже пронеслись по городу и сразу же вылетели в предместье, гоня перед собой сильно поредевшую орду аборигенов. Похоже, они даже не собирались останавливаться. При этом у самих всадников особо не было потерь. Страшные враги-людоеды просто бежали перед ними, как стадо баранов перед пастухами. Картинок себе наблюдатели наделали столько, что им пришлось чистить персональные накопители, перекидывая данные на съемные носители информации. Где еще можно было заснять на память, как огромные горбатые животные наравне с наездниками крушат серых обезьяноподобных созданий, вооруженных заостренными палками? По возвращении каждый такой снимок влиятельные медиаперсоны Земли будут отрывать у них с руками. Визги восторга от увиденного даже представить было страшно. Это была медийная бомба, которая могла без малого озолотить любого из присутствующих. К концу дня от орды аборигенов остались лишь разрозненные отряды, которые спешно уходили на восток, а сами всадники встали лагерем к юго-востоку от города, ставшего камнем преткновения 3 групп людей. Наверное, будь среди исследователей социологи и историки, они бы уже визжали от восторга. Однако эти специалисты только подлетали к патрульному крейсеру на скоростном корабле МАК. Так уж получилось, что основная масса их работы проходила на Земле, Марсе и на Венере, не затрагивая дальние области Солнечной системы, где трудились в большинстве своем специалисты из других областей. «И как мне вообще работать?» – проговорил биолог, не отрывая взгляда от трансляции. «Мне-то прямо хочется туда, на поверхность. Там моя работа, а приходится тут сидеть. Вы должны верить в себя», — наливая себе кофе, наставительно заметил командир десанта. «Вам легко говорить», — возмутился ученый. «Это не я сказал», — ответил Ванг Су. «Это снова Сунь Цзы. Да он у вас, мне кажется, все умное сказал», — усмехнулся биолог. «А ты не завидуй», — крикнула ему девушка-геолог, уже на выходе из кают-компании. «Он хоть что-то умное сказал, в отличие от тебя». Ванг Су только усмехнулся и вздернул бровь, а биолог довольно улыбнулся и прошептал командиру десантников: «Она почти моя, ты бы не говорил гоп, пока не перепрыгнешь», — посоветовал Ванг Су. «И это Сунь Цзы», — удивился ученый. «Нет, это у русских поговорка есть. Еще что-то про медведей было с тем же смыслом, но я забыл», — признался командир десанта. «Внимание всем членам экипажа и пассажирам. Немедленно принять сидячее положение», — прозвучал голос из динамиков. «Начинается стыковка с кораблем «Спринтер». Внимание». «Ну вот», — вздохнул биолог, усаживаясь на один из диванов. «Началось. Жалеешь, что прилетел сюда?» — удивился Ванг Су, которому ученый приглянулся и своей наглостью, и веселым нравом. «Нет, ни капли. Мы все уже вошли в историю. Осталось только до авторов учебников добраться», — ответил тот. «Даже если я ничего нового не открою, а просто буду просиживать штаны в кают-компании, все равно покрою себя неувидаемой славой. Попаду в учебники, как самый ленивый из всех лентяев человечества». Ванг Су искренне засмеялся. «Хотя, конечно, хотелось бы стать первооткрывателем множества жизненных форм, еще неизвестных науке», — все-таки добавил биолог. «Главное, тут даже особо напрягаться не надо. Назовешь что-нибудь в свою честь?» — уточнил Ванг Су. «Обязательно», — серьезно кивнул биолог. «Это если я открою что-то, неизвестное местным. В противном случае придется брать уже имеющееся название. А тот порошок, который подобрали с разбитого корабля», — уточнил Ванг Су. «Это какие-то удивительные соединения, которые местные называют марчильскими специями». «Это еще тот преступник сказал, которого вы недавно взяли», — ответил биолог. «Тут ничего нового. Хотя соединение, конечно, просто удивительное». Химики до сих пор немного в шоке. Корабль вздрогнул, когда стыковка наконец-то произошла, а в следующий момент голос из динамиков разрешил всем подняться со своих мест. И вот уже два корабля замерли на орбите планеты, пытаясь не упустить свою неуловимую, но крайне важную цель. Глава 17. Окрестности. Город Мезолизы, один из лагерей кассадоров, 27 ноября 1937 года М.Х. Солнце еще не добралось до зенита, но припекало так, что, казалось, даже воздух плавился. Как оно и бывает после продолжительного дождя, Марчелику как будто накрыл один гигантский парник, исходящий жаром, влагой и духотой. А раскаленный воздух пронизывали ароматы цветущих растений, гул насекомых и брачные крики птиц. Однако все это не касалось города Мезолизы, который превратился в одно большое кладбище. И хотя люди за последние дни успели основательно почистить улицы от трупов, но было их столько, что быстро всех не похоронить, не просто стащить в кучу оказалось невозможным. И даже пришедшие на помощь кассадоры никак не могли это изменить. И вот в этом парнике, на жаре и духоте, разлагающиеся тела начали пахнуть. С каждым часом они источали все более сногсшибательное и смрадное зловоние. Натянутые на лица платки, обрызганные духами и выпивкой, никого уже не могли спасти. Зловоние смерти было, казалось, повсюду в Мезолизе. От него невозможно было нигде спрятаться, и на него никак не получалось не обращать внимания. И Оливер сбежал, не выдержал этого. Как, впрочем, не выдерживали очень многие. Невозможно ведь сутки напролет нюхать трупы и остаться безучастным. Как ни пытался Оливер ничего из происходящего не упустить, но сил терпеть и дальше уже не было. И он решил выполнить данное себе обещание. Запряг смирного вола, сел в седло и сбежал. Оливер честно себе признавался, что это было именно бегство. К юго-востоку от города воздух стал куда чище. Он наполнился ароматами трав и цветов, в него примешивались нотки песка и центральных равнин Марчелики. В другое время Оливеру бы этот запах не понравился, уж слишком густым он был в жарком и влажном воздухе. Но сейчас, по сравнению с тем, что творилось в Мезолизе, даже вопросов не возникало, что лучше нюхать. Кассадоры разбили свои стоянки там, где прекратили преследование хаблов. 14 крупных лагерей выстроились полумесяцем, на поверхности которого виднелись огромные кляксы шатров, палаток и навесов. Редкие фургоны стояли посреди этих лагерей, как одинокие корабли в бушующем море, а вокруг вздымались и опадали серые волны ткани. Нужный лагерь было несложно найти. Огромный черный вол в загоне выдавал местоположение своего хозяина с головой, так что Оливеру только и оставалось, что внимательно смотреть по сторонам, дабы не пропустить приметное животное. Не то, чтобы в Марчелике больше не встречалось огромных черных тварей, но вот придурков, которые согласились бы на них ездить, нет, таких больше не было. В лагерь Оливер прошел совершенно спокойно, охрана даже не стала шуметь или окликать его, а все дело в репутации. Сначала, как известно, ты на нее работаешь, а затем она на тебя. Скелета Кассадоры знали и уважали, а потому понимали, он попусту не приедет и злого умысла с собой не привезет, исключительно пользу, хоть и весьма дорогостоящую. Но это патроны и специи в Марчелике недорогие, а вот информация, товар денежный, потому что продавцов у нее уж очень мало. Так что скелет спокойно слез с вала, привязал его к вбитому в землю бревнышку и, не скрываясь, не волнуясь, целенаправленно пошел к костру, где сидели несколько человек. Один из них и нужен был Оливеру, чтобы наградить его самым редким подарком на всем Форносте – бесплатной информацией. «Ты хочешь кинуть кости?» – удивился Данстерган, первым из всех заметив скелета. «Не сегодня, Метинстерган», – улыбнулся Оливер и аккуратно присел на место, освобожденное ему на бревнышке. «Кости хороши, когда надо делать ставку, но сегодня ставок не будет. Вот как, и что тогда тебе понадобилось?» – спросил Дан. «Я принес подарок», – признался Оливер. «Подарок вам, и состоит он из двух частей». «Серьезно?» – удивился Дан. «Что-то я раньше не слышал, чтобы ты дарил подарки, скелет. Это случается очень редко», – улыбнулся тот. «И люди очень быстро забывают о них. А вот о том, как я с них плату содрал за свою работу, это они обычно долго помнят. Никто не ценит бесплатное», – понимающе крякнул старый кассадор, сидевший поодаль. «Это верно, Джон», – кивнув, согласился Дан. «Все ценят себя и свой труд, а не то, что в руки бесплатно упало. Так что у тебя за подарок, скелет?» «О, первая его часть, это сущая мелочь», — отмахнулся Оливер. «В городе проживала одна странная компания, две женщины, мужчина и подросток. Они все пытались понять, как бы им подобраться к Тамазе, и, надо сказать, были близки к решению этого вопроса. Но тут пришли хаблы, и мужчину наверняка зовут Гарри, ну или Метин Альфарера», — догадался Данстерган. «Именно так», — подтвердил скелет. «Они все думали, как в этом беспорядке отыскать вас, но так и не придумали. А тут над городом поднялись небывалые ароматы, и эта компания съехала, обосновавшись на ферме Педро. Тот сдает часть комнаты сарай под приезд гостей. Как вам первая часть подарка, Метинстерган? Я восхищен и очень благодарен тебе, скелет», — честно признался тот. «Ну тогда вторая часть подарка вас особенно порадует», — ответил тот. «Некий Ульрих Тамази разбил лагерь в паре дней пути от Мезолизы, это к северу от города. Место называется Красный Овраг. Почва там и в самом деле красная, как будто кровь. Если ехать по дороге на север, а от хутора Мерси свернуть налево, как раз доберетесь. И я снова вынужден рассыпаться в благодарностях, скелет», — искренне кивнул Дан. «Думаешь, он еще не убрался оттуда? Он будет оставаться там еще 5 дней. Хочет собрать всех своих меченых, кто остался жив», — усмехнулся Оливер. «Если поспешите, накроете его гнездо и его самого. Сдается мне, что ты, скелет, и сам хотел бы видеть его смерть», — усмехнулся один из сидящих рядом кассадоров. «Поверьте, смерть этого ублюдка хотел бы видеть весь город», — не стал скрывать Оливер, а затем снова повернулся к Дану. «Правда, забрать его жизнь своими руками смогли бы немногие в городе, а ваши, Метинстерган, кажутся достаточно надежными для этого дела». Скелет поднялся с бревнышкой, коснулся пальцами полей шляпы, а затем улыбнулся самой своей доброжелательной улыбкой, причем сразу всем присутствующим. «Подарки подарками, а бизнес бизнесом». Скелет ждал всех и каждого к себе, когда им однажды понадобится информация. «Всего хорошего, Метены. Рад снова видеть вас в нашем славном городишке. Но прошу вас не спешить с посещением Мезолизы. Там пока не убрано». «Эй, скелет!» — крикнул Дан. И, подождав, когда Оливер взглянет на него, тоже уважительно коснулся пальцами полей шляпы. «Он умрет скоро. Очень скоро. Я не сомневаюсь», — кивнул информатор и двинулся к своему валу. Он кожей чувствовал, как за ним наблюдают, как провожают его удивленными взглядами. Однако сейчас больше всего скелет хотел забраться в седло и покинуть лагерь, который тоже много чем пах, и вовсе не травой и жарким ветром центральных равнин. В последнее время Оливер почему-то начал ценить чистый воздух, а смерть Тамази, по его мнению, сделает воздух Марчелики куда чище. «Куда это ты собрался, Дан?» — с подозрением спросил Яган, наблюдая, как его друг набивает сидельную сумку вещами. «Ты же слышал», — буркнул молодой кассадор. «Тамази тут, недалеко. Пора уже с ним заканчивать. К тому же, у него есть одна штука, которую надо вернуть. И ты собрался туда один?» – удивился Иган, почесав затылок. «Мне кажется, для того, чтобы завалить гада, тебе надо больше стволов. Эй, у меня будут помощники!» – возмутился Дан. «Конечно, конечно!» – не стал спорить Иган, а затем повернулся к фургонам и громко крикнул. «Мигель!» Тут Дан собрался один с Тамази воевать. «Дан Старган, тебе не надоело строить из себя героя?» – возмутилась вешавшая белье тетя Луиза. «Джон, Август, скажите ему, он только женился, а уже собрался помирать. Я иду с ним», – заметила Пелла. «Он собрался помирать вместе с женой». Тетя Луиза всплеснула руками, а затем слегка покачнулась, словно бы показывая, как дурно ей стало от подобного поведения. «Мама, не переживай, мы не дадим ему без нас помереть», – успокоил родительницу Бенедикт, выходя из своей палатки с винтовкой наперевес. «Эй!» – возмутился Дан. «Я никого с собой не возьму. Амиго, а кто тебя будет спрашивать?» – хохотнул Мигель. «Сейчас оседлаем валлов, и вперед!» «Да!» – согласился Иоганн. «Ишь!» – разъездился в одиночку по самым веселым делам. «Надоел, Вульф!» – крикнул старик Джон. «Да, дядя!» Племянник появился откуда-то из-за палаток. «Ты уже собираешься?» – уточнил старик Джон. «Само собой, разве можно пропустить убийство Тамази?» – удивился тот. «Вот видишь, Дан, никто не собирается уступать тебе такое почетное дело, как избавление мира от сраного ублюдка», – обрадовался Джон. «Я вот не поеду только, староват стал, а, черт с вами», – отмахнулся Дан, смирившись, что в этот раз не получится сбежать по-тихому. «Давайте, собирайтесь все, кто еще хочет, а я пока до фермы Педро доберусь, заберу там компанию веселых и приятных людей, и где встретимся», — сурово уточнила Мэнелла. «В Мезолизе, в каком-нибудь салуне», — отмахнулся Дан. «Давай точнее, в каком?» — потребовали от него чуть ли не хором. «Да я откуда знаю, какие там остались», — ответил Дан. «В каком-нибудь, который еще цел. Г. Мезолиза, салун Привет, 27 ноября 1937 года. М. Х. Кристиан и Георг спешили за солдатом, который, ловко лавируя, вел их по улицам, заваленным трупами и строительным мусором. Не то чтобы им сильно требовался проводник, но они боялись не успеть. А поскольку оба аристократа по салунам не ходили, то нужное заведение могли сразу не найти. К счастью, солдат точно знал, куда и как идти. Поэтому, несмотря на разгром на улицах, на место они добрались довольно быстро. Двустворчатые двери распахнулись, впуская военных в шумный зал. Сейчас все салуны Мезолизы были переполнены. Кассадоров вокруг собралось много, а питейных заведений в городе пока открылось мало. У одних бесследно пропали хозяева за время правления дельтианцев, а у других временно не осталось целых помещений или выпивки. А какой салун без выпивки-то? Известное дело, плохой салун без выпивки. В общем, протискиваться к нужному столику было тяжело. Кассадоры были тут повсюду. Сидели, стояли, шатались, а некоторые даже дрались, но делали это как-то без огонька. Рановато пока еще было для драк. Все-таки драки надо ближе к закрытию устраивать, чтобы к следующему обеду хозяева успели восстановить салун. После атаки хаблов в окрестностях Мезолизы наступило что-то вроде перемирия между враждующими сторонами. Остатки дельтианцев освободили административные здания и культурные заведения города, салуны и бордели, и теперь ютились отдельным лагерем в пригородах. Руководства они лишились, а что делать дальше, не знали. Вот и сидели себе, не отсвечивая, в ожидании того, как будет развиваться ситуация. Экспедиционный корпус старого Эдема тоже не слишком рвался в бой. Слишком свежа еще была в его памяти лавина озверевших валлов со стрелками на спинах, которая смела орду хаблов. Валлы, конечно, в битвах с людьми не зверели до такой степени, а потому, в случае новой заварушки, 35 тысяч кассадоров с центральных равнин теряли примерно половину своей силы. Однако и 35 тысяч стрелков, по маковку накачанных специями, остатком корпуса должно было хватить. Сами же кассадоры никому претензий пока не высказывали. Они просто помогали в расчистке улиц, восстановлении города и, конечно же, зачистке округи от оставшихся или заблудившихся хаблов. Впрочем, как донесли генералу Форестеру те жалкие остатки разведки, которые пережили страшную бойню, это все было временно. Скоро кассадоры собирались пообщаться между собой и решить, что делать дальше. И как становилось понятно из донесений, дельтианцам и староидемцам тут больше делать было нечего. Вскоре их вежливо, но настойчиво попросят убраться подальше, и уже там вести свои войны. И, что самое удивительное, Даже генерал Форестер склонен был согласиться и отправиться на север, добивать остатки Сазамао, пока еще силы были. Там как раз дело сдвинулось с мертвой точки, и теперь силы старого Эдема неукротимо рвались вперед. Тем более, что в свете будущей отмены поставок и подкреплений затягивать войну не имело смысла. «Вот, фортисы», — сказал солдат, разворачиваясь к спутникам, но те буквально застыли на месте, глядя в дальний угол, где за круглым столом примостилась необычная и разномастная компания. Впрочем, и Крист, и Георг смотрели только на одного человека в этой компании, на невысокую девушку с тугой косой русых волос. Пелла сидела рядом с высоким молодым кассадором, положив подбородок ему на плечо, и несложно было догадаться, что эти двое уже не первый день вместе. Впрочем, Крист и до этого вечера догадывался, что Пелла не просто так осталась здесь, в Марчлике. Правда, он немного боялся узнать настоящую причину, но был внутренне к этому готов. За последние 2 года в его душе сменилась такая гамма чувств, что молодой аристократ просто-напросто выгорел. Сначала он беспокоился за девушку, боялся, переживал, а потом жутко злился и изводил себя. А затем он даже начал понимать Пеллу, не сразу, чтобы понять, что заставляет людей, бросив все, устремиться сюда на жаркие и бескрайние просторы. Ему пришлось пройти от западного побережья до центральных равнин. Долгий вышел путь, и вот он завершался. Завершалась и кампания по усмирению Марчлики, так по-настоящему и не начавшись. Завершались и поиски Пеллы. А Кристиан стоял, боясь подойти, и не знал, что теперь сказать. Впрочем, его спутнику было ничуть не легче. Что чувствовал отец Пеллы, вообще сложно было бы описать, потому как внутри у него разыгралась настоящая буря, и причиной этой бури было красноречивое кольцо на пальце дочери. А, как давно известно, любой уважающий себя метин, у которого родилась дочь, хотел бы прибить ее потенциального жениха сразу, желательно, еще до знакомства. И только если не получится, тогда уже знакомиться с этим нехорошим человеком. В случае с Георгом Флинтом, этого самого злокозненного жениха он увидел лишь после замужества дочери. А прибить, судя по размаху плеч, росту и револьверу в кобуре, шансов у Георга не было никаких. Стоит ему только схватиться за оружие, как его растерзают намного маленьких аристократиков раньше, чем он придумает себе оправдание. А ведь еще надо было подойти и что-то сказать. Наверное, эти двое растерянных людей могли бы вечно так стоять, молча глядя на Пеллу. Однако девушка сама почувствовала взгляды, обращенные на нее из другого конца салуна. «Крист, папа!» – прошептала она, вскакивая из-за стола и бросаясь к отцу. «Папа!» – девушка налетела на Георга, обхватив его за шею, и напрочь вышибла из его головы все глупые вопросы из серии. «Ты замужем? Что сказать? И что я здесь делаю?» В мозгу Митёна Флинта остался только один вопрос. «Как устоять и не опозориться, шлепнувшись на пол, когда тебя так сильно сжимают в объятиях?» Уверен, Дан, знакомство с отцом прелестнейшей Пеллы пройдет в лучших традициях. Тихонько проговорил Альфарера, стараясь скрыть улыбку за бокалом пива. Это все было очень вовремя. Хмуро буркнул тот. Прямо ну очень вовремя. Разговора с родителем Дан, как и все женихи, не слишком-то желал. Однако понимал, что рано или поздно это пренеприятнейшее событие случится. Пелла все-таки была аристократкой, и отец рано или поздно принялся бы ее искать. Как оказалось, он ее уже искал, и уже нашел. «Что вы здесь делаете?» Пелла, наконец, выпустила из объятий счастливого, но немного придушенного отца. «Крист, и ты?» «Ну, я начал военную карьеру», — проговорил тот, улыбнувшись, хотя улыбкой вышла немного грустной, «и попал в экспедиционный корпус. А я узнал, что ты жива, и отпросился сопроводить поставки орудий», — проговорил Георг, заботливо рассматривая потерянную и вновь обретенную дочь. «Я волновался, папа». И тут девушка снова обняла отца, заставив того переполниться счастьем, а Криста почувствовать себя лишним на этом празднике жизни. «Пойдемте, я познакомлю вас». Пелла потянула Георга за собой, но все-таки посмотрела на Кристиана, и тот понял, что лучше не сопротивляться. Он 1000 раз представлял себе момент их встречи, но представлял его совсем не так, и уж тем более не представлял, что скажет Пелла, знакомя его со своими спутниками. «Папа, познакомься с моим мужем, Даном Старганом, а это Метин Альфарера, он сыщик и очень хороший человек, Дан, Гарри, а это мой отец Георг Флинт, и мой друг Кристиан Верус, рад с вами познакомиться, Метин Флинт», — мрачно отозвался Дан. «Взаимно», — процедил Георг, присаживаясь на свободный стул и сверля Дана неодобрительным взглядом. «Рад приветствовать, Метин Верус. Довелось с вами встретиться, но вы, вероятно, уже не помните». Дан приподнял пальцем шляпу. «Папа, прекрати так смотреть на Дана. Он непрошибаемый, а ты только глаза перенапряжешь», — попросила Пелла. «А я попробую», — ответил Георг дочери, продолжая сверлить Кассадора взглядом. В ответ Дан приподнял бокал, отсалютовав им тестю, и опрокинул в себя. А Крист и вовсе остановился рядом со столом, не зная, что ему дальше делать. Он вообще чувствовал себя неуютно и понимал, что зря отправился сюда. Лучше бы остался где-нибудь у стойки. Хлопнули двери, и в салон ввалились несколько вооруженных кассадоров. Конечно, кто-то скажет, что все кассадоры и без того вооружены, и, в принципе, не расстаются с револьверами. Однако любой метин в Марчелике знает, что вооруженным кассадором называют того, кто, помимо револьвера и набитого патронами подсумка, прихватил с собой винтовку, а лучше две, и еще пару револьверов. И при виде такого метена можно смело говорить: вот идет серьезный метин на серьезное дело. А когда у кассадора один револьвер, так оно всегда известно, что не угроза это, а просто предупреждение. Появление до зубов вооруженных кассадоров салун встретил одобрительным гулом, и только бармен поспешил уточнить: «Метены, я надеюсь, вы такие красивые не выпить пришли, а что, откажешь?» — удивился высокий и белобрысый молодой кассадор. «Нет, но оружие попрошу сдать», — крайне вежливо отозвался бармен, а потом подумал и поправился: «Лишнее оружие, конечно, Дан». Белобрысый уже не слышал ответов бармена. «Вот ты где, Метин Альфарера, рад вас видеть. Мы собрали всех, кого могли. А что это вы, метены, на войну собрались?» — крикнул кто-то из зала. «За нами должок к одному гнусному типу», — ответил темненький кассадор из вновь прибывших. «Месть?» — уточнил какой-то старый кассадор, с любопытством прищурившись. «Да, она самая, метены», — ответил Дан, со стуком опуская пустой стакан на стол. «Месть — это хорошо. Выпьем, метены», — заорал старик, поднимая бокал повыше. «И пожелаем этим молодым отморозкам удачи. Может, они наконец-то закончат свою месть». «Точно», — поддержали его, — «и прекратят носиться по всей Марчелике, а то в глазах уже рябит». «Но-но», — возмутился Дан, — «не надо возводить напраслину. Мы объездили только юго-запад». «Объездили только юго-запад, а знают про вас даже на востоке», — ответил кто-то из зала, а все присутствующие взорвались хохотом. «Но, Георг смотрел, как его дочь наравне со всеми поднимается из-за стола, и теперь изо всех сил пытался понять, что ему сделать, чтобы она не бросала его вновь. «А кому вы будете мстить, метены?» — неожиданно уточнил Кристиан, удивляясь собственной смелости. «Уроду по имени Ульрих Тамази», — ответил Дан. «Он тут местных меченых возглавлял, Фортис, Пелла». Воспользовавшись моментом, Георг подобрался ближе к дочери. «Зачем тебе это, папа?» «Тамази убил Гро», — ответила девушка. И эта фраза долетела до ушей Кристиана. «И пытался убить меня, метены. Может, возьмете меня и нескольких надежных офицеров?» — спросил Кристиан. «Думаю, генерал Форестер не откажется поймать этого главаря Диахарисмоса». «А, да мы не хотим его ловить», — отмахнулся белобрысый. «Пристрелим, и дело с концом». «Да хоть так», — обрадовался Кристиан. «Если вы дадите мне полчаса, я все улажу. Думаете, там не особо много охраны?» «Думаю, вся, что есть, наша, Фортис», — отозвался Дан. «Мы доедем с вами до лагеря, если хотите присоединиться. Мы точно не против». Шумный отряд вывалился из салуна, а Кристиан почувствовал себя немного уверенней, получив четкую и ясную цель. И только Георг не знал, что ему делать и куда приткнуться. В город они с молодым Верусом прибыли пешком, а все кассадоры оказались верховыми. Выручила Пелла, вскочив на вола и тут же позвав отца: «Папа, давай ко мне». С одной стороны, ситуация прояснялась, и Георг даже подошел к валу. Однако как взобраться на это огромное животное, он вообще не представлял. А хвататься за дочь ему совершенно не хотелось. Для него она все еще была маленькой девочкой, которую саму надо носить на руках. Но и тут метену Флинту не дали растеряться, потому что, когда он положил руку на седло, рядом появилась лапища кого-то из кассадоров, а в следующую секунду Георг взвился в воздух и приземлился уже в седле, позади дочери. «Спасибо, Дан», — крикнула Пелла, уверенно направляя вола. «Всегда пожалуйста», — отозвался молодой кассадор. «Он что, меня одной рукой поднял?» — ошарашенно прошептал Георг. Он хмурился. «Значит, ему было тяжело», — попыталась успокоить отца Пелла. но одной рукой, но ему было тяжело», — снова повторила девушка, погладив отца по руке. Какое-то время Георг ехал в молчании, переваривая все произошедшее, однако долго молчать после такого потрясения он не мог, и, понимая, что, возможно, снова увидит дочь еще не скоро, решил заговорить. «Пелла, я, так ты теперь стала женой Кассандры?» «Да, наверное, это был не самый удачный вопрос, который можно было задать в такой ситуации». Однако Метин Флинт был настолько растерян, что уже сам факт того, что он издавал не просто звуки, а вполне осмысленные звуки, можно было считать подвигом, достойным легенд и сказаний. «Папа, прекрати», — совершенно серьезно попросила Пелла. «Я и сама стала кассандром. Да, не самым лучшим, я всего лишь девушка, но мне нравится тут». «И ты не вернешься домой?» — тихо спросил Георг. «Нет, пап, я не вернусь», — решительно ответила Пелла, обернувшись к отцу через плечо. «Мне нечего делать на Старом Эдеме. Я там чужая, и ты прекрасно это знаешь. Здесь я на своем месте. Здесь у меня прекрасный муж. Это вот тот кусок мышцы с мрачным лицом», — громким шепотом возмутился Георг. «Пап, если это тебе так принципиально, можешь поговорить с ним на научные темы», — прошипела в ответ девушка, и Метин Флинт сразу же понял, что перегнул палку. «Поверь, он удивит тебя не только тем, что разбирается в них, а тем, что разбирается в них даже лучше, чем ты. Прости, просто, все так неожиданно». Георг замолчал. Он сидел на вале, держась за самый край седла, и очень боясь держаться за дочь. Ему было грустно и немного одиноко. Совсем не так он представлял встречу с потерянной любимицей. «Папочка, ну прекрати, пожалуйста», — неожиданно попросила Пелла, с нежностью откидываясь на отца и запрокидывая голову ему на плечо. «Он хороший человек, он тебе очень понравится, дай ему шанс. Я понимаю, что мое замужество идет вразрез с теми традициями, к которым ты привык, но это Марчелика, здесь все иначе, хоть и немного похоже, и теперь ничего не изменить. Я останусь здесь, с мужем, но я всегда буду тебя любить, и всегда буду рада видеть. А если с тобой что-нибудь случится», — тревожно выдохнул Георг Флинт, — «здесь опасно, здесь не опаснее, чем на Старом Эдеме, если, конечно, знаешь, как справляться с опасностями. К тому же», — Пелла улыбнулась, мечтательно прикрыв глаза, — «Дан обещал, что наши странствия уже заканчиваются. Мир изменился, и Кассандра уходит в прошлое. Тут что-то многовато этого прошлого собралось», — искоса оглядываясь, ворчливо заметил Георг. «Тут оно собралось в последний раз, папа», — ответила Пелла. «Может быть, во всяком случае, так Дан считает, и ты должен этому радоваться». «Я попробую», — мрачно ответил отец Пеллы. «Не уезжай до моего возвращения», — очень серьезно попросила его дочь. «Мы вернемся через несколько дней. Обещаешь не уезжать?» «Обещаю», — вздохнул Метин Флинт, а затем неожиданно для самого себя проговорил. «Хотя нет, лучше я поеду с вами». Откровенно говоря, ему тоже больше нечего было делать на Старом Эдеме. Однако он и сам себе в этом пока не хотел признаваться. А еще ему очень хотелось подольше побыть с дочерью, которую, как ему раньше казалось, он потерял насовсем. Что бы там ни происходило в жизни Пеллы, будь это даже брак с Кассандром, ему было и вправду интересно рядом с ней. Личные проблемы крестьян привык решать в свободное от службы время. Хотя, конечно же, и пользовался иногда служебным положением, чтобы добывать информацию. И в этот раз он входил в шатер командования со смешанным чувством страха и опасения, потому что впервые собирался смешать эти самые личные дела и службу. Конечно, Кристиан понимал, что его предложение может заинтересовать генерала, однако в глубине души и сам понимал, что просто пытался спасти Георга от неловкой ситуации. Может быть, Пелла и не исчезла бы снова в неизвестном направлении, но отцу еще несколько дней пришлось бы ждать ее возвращения, а так, с ней будет Кристиан. Пусть из него в прошлом получился не слишком надежный защитник, но уж просто рядом помаячить он может, чтобы старый Георг Флинт не волновался. «Это несложно. Как ваши дела, Фортис?» — спросил генерал, заметив появление адъютанта. «Нашли свою подругу?» «Нашел, Фортис генерал», — бодро отрапортовал Кристиан. «Значит, ваши дела здесь заканчиваются». Генерал как раз согнулся над картой, лежавшей на столе. «Месяц-два, и нас отзовут обратно на Старый Эдем. Вы успели вовремя, Фортис генерал». Кристиан позволил себе небольшую паузу, подбирая слова. «Разрешите доложить, Моя подруга и пара десятков кассадоров собираются на север. Они узнали, что там располагается лагерь некоего Метёна Тамази, главы мятежников, обосновавшихся в Мизализе. И что они хотят? Напрягся генерал Форестер. Хотят пристрелить ублюдка, и все дела. Они так сами сказали, отрапортовал Кристиан. Я взял на себя смелость предположить, что вы, Фортис, возможно, захотите отправить десяток солдат в помощь кассадорам. Интересная мысль. Неожиданно подал голос бледный тип из военной разведки. Это было бы неплохим завершением кампании под Мизализой. Согласен, но все же десяток солдат. Генерал задумался. Это не слишком представительная делегация. Не так ли, Фортис Сормс? Предлагаете отправить туда кого-то из старших офицеров? Уточнил разведчик. Предлагаю. Да ну к чертям, Кристиан. Попросите кассадоров подождать несколько минут и готовьте мне вала. Возьмем три десятка наших, ручной пулемет и орудие. Фортис генерал, возмутился разведчик. Ну вы-то куда собрались, в ваших годах и чинах, ну а что мне здесь делать? Протирать штаны и ждать новостей, с этим и вы справитесь, Фортис Стормс, отмахнулся седой генерал. Пострелять хочу, Кристиан, ты еще здесь? Уже нет, Фортис генерал. Отозвался опешивший Кристиан и тут же выскочил из палатки. Ровно через 8 минут к кассадорам присоединился отряд солдат во главе с генералом. Виктор Форестер в кои-то веки надел полевую форму, а еще прихватил винтовку и новенький, только что присланный, пистолет с обоймой на 12 патронов. К удивлению генерала, кассадоры спокойно восприняли увеличение отряда. Не было ни возражений, ни споров, которые обычно сопутствуют подобным изменениям в планах. Глава отряда, молодой кассадор по имени Дан Старган, просто одобрительно кивнул и предложил побыстрее выдвигаться, пока не сбежал Тамази. Это генералу Форестеру понравилось. Ему вообще понравились кассадоры центральных равнин, во всяком случае, в рабочей обстановке. Пока они воевали, разбивали лагерь и работали, то изредка перешучивались, чтобы разнообразить свой быт, а в остальном полностью отдавались работе. Другое дело, на отдыхе. Но генерал Форестер посчитал, что на отдыхе каждый имеет право вести себя так, как считает нужным. Он знал, что вечером, на привале, еще успеет познакомиться со спутниками и успеет расспросить про ту аристократку, которую искали Георг и Кристиан. Спешить было уже некуда, так что ему хотелось доделать дело и отдохнуть. А еще в глубине души генерал подозревал, что сделал правильный выбор, увязавшись с кассадорами. Маленький отряд устремился на север, туда, где в местечке Красный Овраг скрывался Ульрих Тамази. Всадники ехали впереди, а за ними следовали повозки с солдатами. А над отрядом, в голубом небе, неотступно следовали 5 исследовательских зондов, отслеживая сигнал с чипа Данилы Краснова.